Я вытащил из тумбы подушку и, не раздеваясь, залег на свой припудренный ночным светом диван и сразу провалился в темноту. Утром проснулся с неясной тревогой, с каким-то предощущением неприятности. Но хоть не надо было давать унизительный спектакль, который я разыгрывал, когда мать бывала дома. Правда, я уже научился делать это почти механически. Как бездарный актер, годами играющий одну и ту же мизерную роль, я равнодушно правил ремесло, и временами казалось, мать обо всем догадывается, но, как воспитанный зритель, снисходительно делает вид, что верит в унылую сценическую условность. Я лицедействовал по 6 раз в неделю, в те редкие времена, когда мать бывала в городе. И вот сезон подходил к концу. Будущее виделось тревожным и необеспеченным, как у бродячего комедианта. Завтракать в одиночестве не хотелось, и сидеть в пустой квартире было выше моих сил. Хотя я не любил утренних улиц, тоскливо становилось от деловой устремленности людей, от вида переполненных троллейбусов и автобусов, с какой-то особенной важностью отваливающих от остановок. Я был выключен из этого утреннего ритма и чувствовал себя как глухонемой, попавший на хоровую спевку. Я плелся по наличной к Большому проспекту, навстречу потоку прохожих, спешащих к окрестным учреждениям и конструкторским бюро, и вяло раздумывал о предстоящем дне. А неясная тревога и предощущение неприятности так и не оставляли меня. И тут я почувствовал на себе чей-то упорный взгляд. У ворот проходного двора, сокращавшего путь на Большой, стоял Василий и смотрел на меня. И я направился к нему, напустив на лицо безразлично приветливую усмешку и даже походкой стараясь подчеркнуть свою независимость. Не то чтобы я сделал это сознательно, и усмешку, и походку. Нет, наверное, если бы у меня было время подумать, я не стал бы так выкомариваться. Но я силен задним умом. Только потом, через какое-то время, я вдруг вспомню все, как было, увижу себя будто со стороны и пойму, что выглядел как последний идиот. Да, всегда умные мысли и достойные манеры приходят чуть позже, чем нужно. А люди вдруг догадываются, что вы пижон, чуть раньше, чем это становится ясно вам самому. И вот я, криво усмехаясь, и вышагивая так, будто сию минуту установил олимпийский рекорд, повернул к Василию, а он стоял и смотрел на меня. Мы не виделись чуть больше недели, но мне казалось, что прошла целая вечность. Василий ниже меня сантиметров на 15. Но я только издали замечаю это, а вблизи получается так, будто между нами нет никакой разницы. И когда я подошел, наши взгляды встретились, и я даже почувствовал себя меньше ростом. Мы молча обменялись рукопожатием и пошли не спеша на проспект. В проходном дворе Уже не было слышно шума автобусных моторов и завывания троллейбусов. Прутяной шорох издавали тонкие вытянувшиеся тополя. Из свернутого шланга на асфальт потихоньку сочилась вода. Я шагал, опустив голову. «Что, Юрий Николаевич?» — негромко спросил Василий, и в голосе его мне послышалась презрительная печаль. Я не ответил, хотя и удивился, что он назвал меня по имени-отчеству. Мы вышли на Большой и снова окунулись в рокот и чад загруженной магистрали. Было сумрачно в этой узкой части проспекта, и утреннее солнце еще только позолотило верхние этажи домов нечетной стороны. На углу Детской Василий приостановился, повернулся ко мне всем корпусом и спросил. «Сам не мог показаться. Я должен из-за тебя специально с работы отпрашиваться». Я сбился с шага, просеменил метр или два и уныло протянул. Не с чем было показываться. Потом меня разобрала злость, и я добавил в сердцах. «И вообще, почему я должен кому-то показываться?» «Да, конечно», — почти весело ответил Василий. Но лицо осталось неулыбчивым, хмурым. «Давай-ка двинем поближе к заводу, а то мне через час в цеху нужно быть, и по дороге обсудим, кому ты должен, кому нет, и должен ли вообще». Мне очень неохота вспоминать этот разговор. Наверное, в жизни любого человека случается момент самого страшного унижения и стыда, когда все ваши делишки, все согреты где-то в глубине души и скрываемые желания, все ваши любимые, тайные, ядовитые мысли вдруг поворачиваются лицом к беспощадному дневному свету, и вы уже не можете открыто взглянуть своему другу в глаза, потому что вы сами только что увидели все эти мыслишки, желания и поступки его пристальным взором и поняли, что вы и есть эти беспомощные делишки, эти постыдные жалкие мысли, эти мерзкие шкурные желания. Мы медленно шли по пустыне в этот час косой линии. Все уже было сказано, и я понял, что теряю не только друга, но еще ощущал, будто что-то угасает во мне, и никогда я уже не буду прежним. Ветер приносил резкий, тяжелый запах с кожевенного завода. С приглушенным скрежетом пронесся пустой трамвай, и снова стало тихо. «Вот ты говоришь, наплевать», — задумчиво сказал Василий. «Конечно, это очень удобно. Ты будешь на все плевать, а другие будут думать за тебя. У нас никому не дадут умереть с голоду. Всегда найдется какая-нибудь бездумная, необременительная работенка, специально для лентяев и недоучек. Я работы не боюсь». Это прозвучало угрюмо и неуверенно. «Врешь, боишься», — резко сказал Василий. «Потому что главная работа — это добиться своей цели. А ты...» Снова пронесся трамвай, и опять стало тихо на улице. «Знаешь, кто ты? Обманщик». «Кого я обманул? Меня, Наташу Власеву, мать, отца, всех других людей, которые тебя знали. Усмехаешься. Он искоса снизу вверх взглянул на меня неприязненно, отвернулся и спросил глуховато: «Тебе Власьева нравится?» «Уж чья бы корова мычала!» — подумал я и ответил тихим вопросиком. «А тебе?» «Очень, но не обо мне речь». Такого ответа, признаться, я не ожидал и позавидовал прямоте. «Спасибо за откровенность», — промямлил я растерянно. «Пожалуйста, только не в откровенности дело. Она дружила с тобой, и я с тобой дружил. Мы думали, ты настоящий парень, а ты, выходит, только казался таким, выдавал себя за другого, обманывал». Василий поморщился, махнул рукой, будто зачеркнул что-то в воздухе. «Никого я не обманывал, я такой, как есть», — ответил я с обидой, и тошно стало на душе. «Если ты действительно честный человек, то подумай обо всем крепко и реши, хочешь ли ты того, чего добиваешься, и хватит ли тебя на это. Вспомни все с самого начала и реши, способен ли добиться или слабак. Хотеть и мечтать может каждый, а вот осуществить — это серьезнее». Василий снова искоса посмотрел на меня и добавил уже спокойнее: «Думай, если решишь, что можешь, приходи. Еще не все потеряно. Пойдем в райком комсомола, в горком. Будем добиваться». Он резко повернулся и пошел наискось через улицу к заводской проходной. Я остановился на тротуаре и смотрел вслед. Цветная полосатая рубашка плотно облегала его прямые плечи и спину. Серые брюки с широким черным ремнем сидели отлично. Поджарый и плечистый, он уходил от меня широким, спокойным шагом. Я ждал чего-то, глядя в спину, но он так и не оглянулся. И одиночество, как накатившая волна, покрыло меня с головой. Но я вынырнул из этой пронзительной и безысходной зелени, жадно хватил воздуха перекошенным ртом и побрел вниз к плотным запахам кожевенной линии, к невидимому, но ощущаемому за стенами зданий и заборами Финскому заливу. Я шел по кожевенной линии, все быстрее шаг. Ветхие балкончики и эркеры старых домов с невнятными фасадами нависали над тротуарами. Было в этой нищей старине что-то трогательное и грустное. Я знал, что эти невзрачные домики обречены на слом. Резкие плотные запахи роились надо мной. Запахи старинных человеческих тел, запахи выделки кожи и постройки судов. Я пересек большой, пошел по наличной, потом свернул направо по Шкиперскому бульвару, пересек Гаванскую и пошел по Среднему проспекту. Шел быстро, будто и вправду впереди была цель. А в сознании все путались эти вопросики, и я уже понимал, что никуда мне не деться от них. Люди шли по своим делам, куда-то стремились автомобили, хлопали двери зеленых и бакалейных лавок, впуская и выпуская хлопотливых пенсионерок. Уже опустевшие трамваи проходили, почти не задерживаясь на остановках. На углу 16-я в ларьке продавали корюшку, и над перекрестком плыл ее густой, сладковато-огуречный дух. Я бездумно глазел на эту уличную жизнь, а у самого внутри все ныло от тоски. Деловито двигались мимо прохожие. Скудное солнце вызолотило асфальт и стены домов. Но весь этот утренний мир не имел ко мне никакого отношения. И я обрел сквозь него одинокий и никому не нужный. Вспомни все с самого начала и реши, способен ли добиться или слабак. Эти слова Василия впечатались в память, и я пытался понять, с чего все началось, почему мне на все наплевать, и где-то внутренне я хочу только одного, чтобы скорее пришел сентябрь. Я получу паспорт и пойду куда-нибудь на овощебазу таскать ящики и перебирать картошку. Буду зарабатывать 1,5 старе. И пусть другие ломают себе голову над учебниками, а я устал. И как только я признался себе в этом, то понял, что Василий был близок к истине. И я действительно слабак. Мне сразу стало легче. Ведь если вы признали себя слабаком, то у вас остается только 2 выхода – остаться таким на всю жизнь или стать сильным. В общем, простенькая задачка – или-или. И вы, конечно, поспешите стать сильным, потому что стать слабаком успеете всегда. Я додумался до этого очень быстро, пока шел до 8-й линии и чувствовал себя жутко умным. Но, видимо, мыслительное усилие истощило меня до основания, потому что, учуяв запах пирожков, которые продавали возле станции метро, я ощутил такой голод, что даже сбилось дыхание. Денег у меня было всего 40 копеек, и не осталось сигарет. Но я решил немедленно проесть весь капитал. Взбежав по ступеням, устремился к входу в метро, возле которого круглая тетка в белом фартуке шустро торговала пирожками из прямоугольно плетеной корзины. Проходя мимо газетного киоска, я рассеянным взглядом скользнул по витрине с цветными обложками журналов и вдруг остановился. Что-то в этой витрине привлекло меня. Нет, вернее, тень какой-то еще не сформировавшейся мысли скользнула в мозгу при взгляде на витрину газетного киоска, и я шагнул ближе. Рядом с журналом «Лесная промышленность» к стеклу была приставлена толстая тетрадь в покоробившейся от солнца виниловой обложке серебристо-асфальтового цвета. Я пригнулся к окошку и спросил, «Почем тетрадь?» 36 копеек. Был короткий ответ. Я достал свои 2 2-гривенных и положил их на пачку газет, лежавшую перед оконцем. Старческая рука, обсыпанная гречкой, смахнула монеты, выкатила мне 2 2-копеечные и протянула теплую от солнца тетрадку. Люди выходили и входили в двери станции метро, покупали пирожки, просто кого-то ждали –